Не переживай, уже ведется подготовка. Союзники вошли в помещение перекрестка, и Гегемон, обменявшись несколькими фразами со своими помощниками, исчез. А Дмитрий попытался с помощью своего проникающего зрения и остальных умений торговца присмотреться к аппаратуре. Устройство не занимало много места, да и могло принимать при установке любую форму. Так что вряд ли прибывшие обратят на стопор особое внимание. Однако принцип действия стопора графу понять так и не удалось. Да это и понятно, трибун решающий, величайший ученый последних веков, бился над этим блокиратором основного умения торговцев столетиями. Как же тут разобраться за четверть часа? Но кое-что уловить удалось, и где-то в глубине сознания мелькнуло понимание, что при желании, усердии и массе свободного времени и самому можно создать нечто подобное. Хорошо, что не увлекся изучением, а то бы и несколько часов тут проторчал. Спохватился и поспешил в технический отдел начинающих шафиков, которые занимались постоянным видеопросмотром как самого дворца, так и наиболее людных мест столицы. Людей там не хватало в последние дни, поскольку многие ушли в составе корпуса под командованием Бонзея, но лица парней и девушек выглядели вполне живыми, сонных не наблюдалось. «Привет молодым талантам!» Поздоровался главный шафик со своими подопечными, и, переждав гомон ответных приветствий, сразу стал распоряжаться. «Вот вы двое, соберите комплект аппаратуры и все оставшиеся видеокамеры для зеленого тумана. Надо установить их так, чтобы засечь приближение наших еще за полчаса до их подхода к зеленому перекрестку. Действуйте. Остальным проверить все камеры в главном пиршественном зале, а если понадобится для улучшения обзора, то и дополнительные установить. И внимание, касается всех, то, что я сейчас скажу, является тайной и разглашению не подлежит. Среди освобожденных нашими доблестными воинами людей есть очень коварные и жестокие враги. Поэтому, по сигналу тревоги, вызвать в центр наблюдения вторую смену и постараться уследить за как можно большим количеством наших гостей. Немного позже я заскочу еще раз и сброшу на ваши мониторы портреты тех людей, за которыми нужно следить в обязательном порядке. Прониклись, судя по кивкам в ответ и загоревшимся глазам, молодежь более чем прониклась. Вот и отлично, работаем. Вернувшись в подвал башни, Дмитрий застал там Крафу, который уже с другими помощниками затаскивал в туман лучевые пушки, аннулирующие умение торговцев видеть проходы между мирами. Союзники отошли в сторонку для очередного обмена защитными структурами. Дмитрию пришлось дать Крафе тот самый пояс, который служил опознавательной структурой для созданных в свирепой долине ловушек. Почему так громоздко? Не удержался Гегемон от критики, крутя пояс в руках и прикидывая, куда его пристроить на увешанное оружием тело, хоть бы в виде медальона или бляшки сделали. Ну уж что получилось, развел руками его молодой коллега, не собираясь валить вину на старого приятеля Титила Брейса. А что ты мне дашь, чтобы меня в твои ловушки не затянуло? А ничего. Хохотнул Крафа. «У меня уже давно есть твой слепок ауры, вот я его и ввел в программу опознания, так что можешь прыгать спокойно, невзирая на часть ловушек, которые уже установлены». Опять по душе Светозарова проскользнул холодок тревоги и опасения. Чем дальше, тем больше он раскрывался перед трибуном и тем беззащитнее становился. При желании тот мог его загнать в некую ловушку, да еще и обвешав доверчивого союзника разными аннуляторами умений, и потенциальный враг получит возможность проворачивать все кошмарные задумки, которые присущи самым коварным и подлым узурпаторам. Да, момент для нанесения удара самый благоприятный, вынужден был признать Дмитрий. Если меня обманули, то выбраться будет трудно. Прежде чем податься в мир зелени за своими ловушками, надо будет все-таки заглянуть в лабораторию и осмотреться. Уж полчаса у меня еще есть. На том и расстался с Гегемоном, обменявшись с ним напоследок информацией о ходе подготовки. А очутившись в своей лаборатории, первым делом стал исследовать данную ему бляшку деблокиратора. Изначально было заметно, что прыгать через межмирское пространство ему ничего не мешает, а вот сама структура простого на вид предмета не поддалась разгадке. Удалось рассмотреть десяток наложенных в строгой последовательности структур, скопировать их, но и только. Теперь оставалось лишь надеяться, что с этим делом сумеет быстрее разобраться Верховный Целитель Империи Рилли или группа Арчевилов-теоретиков. Совесть попыталась урезонить торговца с земли. При каждом своем прыжке в замок ты даешь Титилу некое срочное задание всемирного значения. Получается, что он не спит, не ест, а только и занимается твоими проблемами. И это при том, что он сам ждет не дождется помощи от тебя. Нехорошо-с, на что один из потоков сознания отреагировал с возмущением. Да я сам уже забыл, когда спал. И можно подумать, что я просто от безделья кручусь между мирами. Вон, даже в таком месте убраться некогда. Он огорченно фыркнул, обратив внимание совести на толстый слой пыли, скопивший в помещении. Совесть притихла, словно ее и вовсе не существовало. Из лаборатории башни в столице Егонов Святозаров отправился в лабораторию целительской академии. А там царила такая напряженная рабочая обстановка, что графа поначалу никто не заметил. Зато в сознании сразу послышался требовательный голос Эрлионы. «Папа Дима, срочно загляни в оранжерею, там тебя папа Титил ждет». Магическая сущность так до сих пор и называла папами и мамами добрую сотню человек, участвовавших в ее рождении, не делая разницы между наиболее старшим по возрасту ректором академии и несовершеннолетними учениками-целителями. Там появились довольно важные результаты по каштанам из янтарного. А что с ловушками, успевают? Разве не видишь, что все мокрые от усердия? Удивилась Эрли. Уже готовы 25 штук, еще 15 близки к завершению. Четверть часа осталось, не больше. На графа только-только стали оборачиваться, как он исчез из лаборатории, переносясь в оранжерею, и сразу двинулся к странно освещенному месту, над которым колдовали Титил Брайс, Прусвет и три выпускницы академии. Не доходя до них, обратился к разумному кальмару. «И ты здесь? А как же расселение твоих земляков? Хватает кому и расселить, и ввести в реалии здешнего мира?» — бодро отозвался друг. «А нужные акценты я расставил в первые минуты нашего общения. Сейчас моими соплеменниками занимаются Александра, Елена и ученики младших курсов. Особенно для ребят, это воистину знаменательное событие». Ректор академии еле дождался окончания разговора. «Дин, мне нужны еще каштаны», — потребовал он. «Дерево Тейк уже принялось, и с ним все в порядке. А вот с высадкой каштанов проблема. Они прорастают только в том случае, когда рядышком их не меньше трех штук. Ростки еще в почве переплетаются, скручиваются в косу и только затем выползают наверх. И у нас поэтому только один саженец получается. Ну, с этим проблем не будет», — заверил Дмитрий, роясь в карманах. «Вот тебе еще три, а чуть позже мы с Прусветом несколько мешков приволочем. Ну как, пользу ты в этих плодах рассмотрел? Твое утверждение, что это средство от старости, пока не подтвердилось. А вот две болезни, неизлечимые даже у нас, должны этими плодами исцеляться. Только за это каштаны стоит проращивать в невероятных количествах и согревать их собственным дыханием. Даже в этом случае я рад», — заверил Святозаров ректора. «Но, может, ты бы занялся проверкой создаваемых ловушек, там и без меня справиться», — отмахнулся Титил. «И Прусвета можешь забирать, а то он меня своими наставлениями в гроб загонит». Разумный кальмар рассмеялся. «Это я скорее щупальца отброшу, чем хоть в чем-то сумею переубедить такого молодого человека. Ну вот, и возрастом меня попрекает», — притворно проворчал ректор. «Хотя я всего в 4 раза его младше». Оба ученых были дружны, но поспорить любили, и порой их научные диспуты велись более чем на высоких тонах. Но раз в данный момент помощь больше не нужна, то можно было забрать Прусвета, что граф и сделал. По пути в подвальный этаж они заскочили за великаном Баюнгом, и уже в лаборатории Дмитрий обратился к разумному кальмару. «Придется тебе, дружок, смотаться в пещеры повиновения за каштанами. Я тебя оставлю возле священного колокола Клоц. А ты уж, а сам чего, боишься? Думаешь, что тебя опять амазонки?» «Тихо», — оборвал его Дмитрий. «Не боюсь я амазонок, и, если придется прорываться, то еще десяток уложу без угрызений совести. Но меня больше пугают реки забвения. Не хочется, понимаешь ли, забыть половину своей прежней жизни». «А, ну да, конечно». Прусвет поводил глазами вокруг, показывая, что понял, к чему такая конспирация. Вездесущая Эрлиона, по своей наивности, могла бы поведать Александре о фривольных приключениях ее супруга в пещерах повиновения, но поиздеваться момента не упустил. «Точно, такие вещи забывать не стоит. Но если бы ты щупальца лишился, то до смерти не забыл бы, несмотря ни на какие реки. Но сделаем это чуть позже», — совсем уж недовольным голосом перебил живого ужаса граф. «А сейчас отправляемся в Егоны. Там вам обоим предстоит вскоре познакомиться, а потом непрестанно следить за парой торговцев, которые являются духовными лидерами ортодоксов. Ты, Шуеслав, наверняка знаком со многими из них или хотя бы о них слышал. Он кратко рассказал друзьям о беглецах и подчеркнул, что Баюнгу придется выполнять отвлекающую роль и постараться в первую очередь успокоить именно выходцев из мира Ба. Среди сбежавших 45 баюнгов, постарайся их отделить от заводил побега и рассадить поблизости от тебя во время пира. Великан в сомнении нахмурил кустистые брови. Мне кажется, они и на пир не отправятся, а сразу разбегутся по всем мирам, как мыши. Постараемся их уговорить, да и прочие меры уже готовим. И никак нельзя без этих сложностей. Честно говоря, я даже некоторых своих товарищей по оружию видеть не готов и не желаю. Пока не вспомню всю жизнь до конца, как-то душа совсем не лежит к совместным посиделкам. Ну а кто мне поможет в этом, как не ты? А, и вот, Дин протянул коллеге из древности две белые таблетки, которые утонули в огромной ладони Шуэслава. Глотай, и никому о них ни слова. Постараемся обезопасить себя с самых разных направлений. Проглотив таблетки, великан неожиданно ухмыльнулся, и его слова показали, что сознание уже давно вспомнило взрослую жизнь. Главное, чтобы эти средства не уменьшили мою потенцию. Все-таки через пару часов я увижу наших женщин. Вот с ними меня может и потянуть на общение. Прусвет поощрительно рассмеялся, а вот землянин внутренне напрягся, и мысль вручить коллеге пряжку деблокиратора испарилась. Мало ли какие гормоны ударит в голову баюнга, когда он увидит представительницу своего вида. Но утешить товарища тоже не мешало бы. В мире грез, по утверждению его протектора, сейчас проживает около 1 000 000 баюнгов. 60% из них – слабого пола. Лицо Шуэслава расплылось в широкой улыбке. А жизнь-то налаживается. Глава 5. Непримиримые и наглые. Передовое отделение экспедиционного корпуса появилось на час позже срока, предсказанного главным королевским шафиком. Было 4 утра по местному времени Ягонов, когда удар колокола возвестил. Техники увидели на экране наблюдения людей. Дмитрий вместе с Крафой метнулся в малый пункт наблюдения, чтобы присмотреться к идущим. 9 мужчин и 2 женщины чуть ли не несли 5 разведчиков из корпуса. Те знали в пределах часа ходьбы от зеленого перекрестка каждый камешек, поэтому служили проводниками для торговцев. Ну а так как сил физических не оставалось даже у выносливых разведчиков, то им помогали недавние ссыльные. «Вон как спешат», — пробормотал трибун решающий, измазанный с ног до головы, но, кажется, это одни лидеры. А ведь я такое и предсказывал. И хорошо, что они не выдавили информацию из голов твоих людей при встрече. В хохочущем тумане подобный фокус не проходит. Иначе они уже пару часов назад были бы здесь. Похоже на то. Ну что ж, теперь уже точно придется выходить им навстречу, останавливать и ждать, пока все остальные подтянутся. «Давай», — одобрил было действие своего союзника Гегемон, но тут же вскинулся от пришедшей ему в голову мысли. «Стоп, а не лучше ли их сразу забрать и отправить в грезы? Там уже охрана наготове, сразу уложат в повозки и сквозь горы в поселок доставят». Дмитрий покачал головой в сомнении. «Не будет ли это странно для остальных? Они выйдут, поинтересуются судьбой этой группы и начнутся неприятности. Как раз наоборот. Идущие сзади очень и очень удивятся, увидев своих лидеров здесь. Они прекрасно понимают, что те и минуты дожидаться не будут своих товарищей, потому что впереди их ждут великие дела и непримиримая война с реформаторами. Да и ты после такого якобы неодобренного тобой перехода можешь предъявить остальным самые суровые претензии, а то и яростное недовольство разыграть. Мол, мой периметр мира был нарушен самовольным прыжком, или прыжками, и теперь предстоит кропотливая наладка контура защиты в течение суток. Все изломано, и я сам, дескать, даже не могу куда-то смотаться по своим срочным делам. А разве такое возможно? Ха! Главное, будь убедителен и рассержен по-настоящему. В мире возможно все, тем более они знают, что из грез нельзя уйти никому без моего сопровождения. А ты смело можешь утверждать, что у тебя здешние тайны охраняются еще мощнее и изощренней. Предложение казалось дельным, а удастся сразу избавиться от наиболее резвых и строптивых фанатиков, потом и с остальной толпой справиться будет легче. Да и сам факт этакого циничного ухода в отрыве от остальной группы товарищей будет компрометировать лидеров. Осталось только утрясти детали. Ну а ты где будешь находиться? Буду играть роль рыцаря с закрытым забралом, который по твоей команде открывает решетку на перекресток. Если они туда выйдут всем скопом, то я сразу их из подвала и перенесу в грезы, а нет, будем смотреть по обстоятельствам. Баюнга брать, он ведь всех тонкостей не знает и тебя еще не видел. Тогда бери, будешь выглядеть убедительнее. Моментальный перенос, и оба союзника оказались на зеленом перекрестке. Всем покинуть помещение, приказал главный Шафик гвардейцам, и ждать возле выхода из башни. Топот еще раздавался на каменных ступенях, он уже присматривался к закрывшемуся наглухо Крафе. Вроде опознать тебя не должны, даже аура у тебя ХМ словно женщине принадлежит. А, ну, мало ли кто тут у тебя особым доверием пользуется, раздался хохоток из-под забрала, а вот оружие тебя выдает с головой, ни у кого из воинов корпуса нет такого, и плащом его не прикроешь. Смех перешел в старческое недовольное кряхтение, совсем соображать перестал, спасибо, что заметил. Через минуту все лишнее и ультрасовременное было снято и этакой вязанкой лежало на руках у графа. Припрячь пока в укромном месте. Ну а сейчас, Крафа замер со здоровенной алебардой, которая осталась после гвардейцев, отправленных посыльными. Хорош, сойдешь за некондицию, потому что рыцарский шлем с твоей одеждой ну никак не стыкуется. Прикройся наглухо плащом. О, вот теперь вылитый тайный страж и доверенное лицо местного высшего протектора, закончил за него Крафа, у которого хранятся ключики от решетки. «Бди!» – распорядился Святозаров и прыгнул за великаном коллега из древности. Захватил того в одном из помещений, бросив ожидавшему там Прусвету. «Мы пока первый этап операции провернем, а ты предупреди власту, что до пира остался примерно час, и выдвигайся к центральному выходу из башни. Будь готов ко всему!» Вернувшись в подвал башни, небрежно скомандовал одинокому рыцарю: «Открывай!» А затем, уже продвигаясь по зеленому туману к выбранной точке встречи, стал инструктировать Баюнга: «Ты, главное, молчи, о чем бы тебя ни спрашивали, да и лицо прикрой, чтобы меньше приставали, если узнают. Следи за аурой». Недалеко они отошли, так чтобы чуть выделяющийся цветом вход был еле виден. С этого места можно быть вполне уверенным, что никто за спиной не проскользнет, да и рыцарь-страж не дремлет, решетку кому ни попадя не откроет. Стояли да разговаривали в полголоса человек и очень большой человек. Причем у них для такого спокойного разговора оказалось минут 10, в течение которых были оговорены действия встречающих в той или иной ситуации. А там и бегущие тени показались из тумана. Передовой отряд уменьшился, Дмитрий с удивлением насчитал только 12 человек. Недавние ссыльные теперь тянули за руки всего лишь одного разведчика, а не пятерых. «Мы вас приветствуем в королевстве Ягонов», — громко сказал Дмитрий, а так как тени хоть и замедлили, но не остановили движение, перешел на угрожающий тон. «Стоять! Кто такие?» Люди не сразу, но остановились, а двое подвели разведчика ближе к встречающим. Теперь уже точно можно было рассмотреть, что бедняга еле дышит после выматывающего бега и выглядит, словно загнанная насмерть лошадь. «Ваше магичество, тяжело дыша», — произнес он, — «мы спасли торговцев. Это они. Отлично. Во дворце уже готовится грандиозный пир по поводу вашего возвращения. Все спасенные торговцы, на нем почетные и желанные гости. Но где же король? Где все остальные?» Стал заводиться граф, играя роль. «И почему ты один? Они очень спешат. Нам пришлось четверых бросить отдыхать». «Что о?» Дмитрий перешел на рев. Ему очень не понравилось, что две пары торговцев попытались обойти его по большой дуге. «Ты бросил товарищей. Какая может быть спешка? Как ты посмел?» Но тут в разговор вмешалась выступившая вперед женщина. Она приблизилась почти вплотную к встречающим, и стало видно, что лицо ее совершенно чистое, чуть ли не с идеально уложенной косметикой. Она расставила руки и заговорила томным, обволакивающим голосом: «Коллега, спасибо вам за наше спасение, и если вы в курсе, как долго мы томились в неволе, то понимаете, как мы спешим спасти свои миры. Мы стремимся как можно быстрее прикоснуться в нашей родине, и при всем желании побывать на вашем пиру мы не можем, не имеем даже права принять это щедрое предложение. А ну стоять!» Сбросив с себя странное оцепенение и отпрыгнув на 2 метра назад, закричал Святозаров. Баюнг тоже синхронно с ним совершил маневр отхода и тоже прикрылся боевыми щитами против ментального внушения. «Как вы смеете на нас воздействовать? Что за неуважение? Где ваша благодарность и воспитанность?» Женщина перешла на совершенно иной тон, повизгивающий, нетерпеливый. «Но мы очень, очень спешим, и вы должны понимать, что задерживать нас нежелательно. Это может и для вас обернуться неприятностями». Разведчика уже бросили на камни, и он, стоя на четвереньках, пытался отдышаться, и теперь уже по 5 человек с ускорением стали обтекать встречающих, рассмотрев в толще тумана некое подобие выхода в иной мир. Женщина тоже стала смещаться в сторону, предупреждающе выставив перед собой руки. «Нас никто не остановит». Дмитрию ничего не оставалось, как пробормотать с возмущением. «Ничего себе, вот так встреча. Кого это наш корпус освободил?» Он посмотрел на Шу и Слава. «Такое впечатление, что это какие-то самозванцы. Кто вы такие? Ведь вы не можете быть торговцами». Женщина пятилась к своим сторонникам, которые уже подбегали к решетке. «Да нам плевать, что ты о нас подумаешь. Главное, вырваться на свободу. Но вы не уйдете из моего мира без моего разрешения». Это твердое заявление прозвучало за момент до того, как десяток теней облепил проем входа, и решетка затряслась от усиливающихся рывков. Раздались выкрики. «Эй, ты, рыцарь, открывай немедленно. Ну, чего замер, как истукан?» И тут же послышался равнодушный, хоть и совершенно измененный голос Крафы. «Без приказа его магичества открывать нельзя». И тут некоторые голые личности перешли на грязные ругательства и угрозы. Казалось, эти фанатики с ума посходили. Но не все. Два мужских голоса явно адресовали свои сообщения замершей женщине. «Здесь странная сталь, и замок вскрыть не получается». Та тут же мило заулыбалась, продолжая пятиться, хотя интонации изменить не смогла, те так и сочились ядовитой злобой. «Господа, что же это у вас такое творится? Почему вы нас не выпускаете? Или здесь тоже огромная тюрьма?» «Нет, это свободный мир», — заявил Дин, приближаясь к преграде из стальных прутьев, а великан убросив через плечо. «Помоги проводнику, и вы можете убедиться в этом, если остановитесь, образумитесь и дадите слово, что не будете нарушать установленный порядок». «Запросто», — легко согласилась женщина, поворачиваясь к решетке, чтобы было слышно всем. «Мы готовы соблюдать местные порядки и клянемся не нарушать их». Притихшие соратники поддержали ее нестройными восклицаниями. «Клянемся», хотя их клятве не поверил бы даже самый наивный ребенок. Поэтому, чтобы не переигрывать, Светозаров показал, что он тоже не верит. «Судя по вашему поведению, вы не слишком-то лояльно ко мне относитесь. Ты не веришь слову, данному торговцами», — возмутилась дама, тело которой продолжало оставаться под слоем грязи, как под плотно обтягивающей одеждой. «Значит, ты сам не торговец. Вы даже не захотели остановиться, познакомиться со мной», — продолжил граф, словно и не слышал ее. «И что вам это дало? Сэкономили вы хотя бы несколько минут своего бесценного времени желанной свободы? Ты не понимаешь. Миры в опасности, каждая секунда нашей задержки, это и приближение гибели твоего мира, Ягонов. И не пойму, пока вы мне все спокойно не растолкуете. А для этого пиршественное застолье годится лучше всего». Теперь подал голос ближе всех стоявший мужчина. «Так ты нас насильно хочешь усадить за стол? Таково твое гостеприимство? Всенепременно. Тем более, что спрыгнуть из этого мира вы без моей помощи все равно не сможете. Никто не имеет права прорваться ни ко мне, ни от меня без моего разрешения». При этом Дмитрий специально выплеснул в видимую часть ауры высокомерие. Торговцы переглянулись и, видимо, решили во всем потакать местному хозяину, но как только представится возможность, воспользоваться своими умениями в полной мере. Намеревавшийся, вероятно, вначале пленить своего спасителя, взяв его в заложники, мужчина отступил и заговорил тоном отца родного, вежливо и душевно. «Ну, раз такое дело, то мы с удовольствием принимаем ваше приглашение. Ознакомиться мы не хотели из-за чувства стыда. Один вид чего стоит, голые да еще жутко измазанные болотной грязью. Может, мы вначале умоемся с дороги? Ну вот, можете ведь вести себя как все нормальные люди», — нравоучительно сказал граф Дин, проходя между расступившихся коллег. Остановился возле решетки и повернулся к ним. «Но прежде чем вас пустить в свой мир, сообщу о главном правиле вашего поведения. Не вздумайте прыгать в межмирское пространство, когда окажетесь под открытым небом, иначе попадете в ловушки, и тогда уже я буду с вами разговаривать как с явными врагами. Запомните и осознайте. После краткого собеседования с каждым из вас я доставлю любого в любую точку пространства, а уже потом творите, что хотите. Если, конечно, не захотите стать моими союзниками. Вполне может и такое случиться». С благородным поклоном, нисколько не смущаясь своей наготы, ответствовал мужчина. А стоявшая рядом с ним женщина чуть ли не присела в реверансе. «Сильные и независимые союзники – залог нашей дальнейшей свободы. Эти двое еще как-то прикрывали свою ауру наглухо, Дейтон старались демонстрировать дружеский, тогда как остальные 8 мужчин и женщина только одним взглядом были готовы растерзать как гостеприимного хозяина, так и невозмутимого рыцаря. А уж что только у них в ауре не проглядывалось сквозь небрежно поставленные щиты. Ну и напоследок Светозаров добавил отвлекающую деталь. На первом этаже башни вам выдадут чистые туники. Он развернулся и скомандовал рыцарю. Открывай. Тот молча открыл замок и потянул решетку на себя. Дмитрий двинулся вперед, не слишком-то оглядываясь за спину. Прошу за мной, господа и дамы. И остановившись на второй ступеньке лестницы, ведущей наверх, мысленно считая входящих людей. 8, 9, 10, погрозил пальцем. И не вздумайте при посторонних вести крамольные или неуважительные речи в мой адрес. Народ вас не поймет и попросту растерзает. Было видно, что каждый из вошедших первым делом пробовал совершить прыжок. Мелькали искорки, громыхало, словно кто-то тряс лист жести. Кривились от досады лица. Но стопор сработал великолепно. У всех главные умения торговцев оказались заблокированными. И это, несмотря на то, что они находились в невидимом для них четырехстороннем створе. 11. Закончил Дмитрий счет, и в тот же момент Крафа исчез из подвала вместе со своими живыми, измазанными в грязи трофеями. Светозаров шумно выдохнул и бегом ринулся в туман, посмотреть, что там с разведчиком. Шуеслав к тому времени уже подлечил воина своими умениями, и тот мог говорить вполне внятно. Эти люди словно с ума сошли. Как только мы перешли ущелье, они вытребовали у его величества нас как самых лучших проводников и устремились сюда. Когда мои товарищи уже не выдерживали, их попросту бросали. Хорошо, что на этом берегу тварей почти нет. Бежали, словно за смертью. Да я сам себя осознал, лишь когда вас увидал. С королем тоже, мне кажется, не все в порядке. Он словно сам командовать разучился. Во всем соглашался с освобожденными нами людьми. Ему помогли подняться и проводили до открытой настежь решетки. «Сможешь дальше сам дойти?» – спросил Светозаров. «Да, да, конечно, ваше магичество», – заверил воин. «Тогда поднимайся и скажи, что все приказы мои остаются прежними, и пусть не опоздают с пиром. Сам сиди в караулке, пусть тебя там накормит, и жди моего распоряжения. Можешь спать, а про этих 11 человек забудь до моего приказа, словно ты никогда их и не видел. Никому ни единого слова. Понял? Так точно», — отрапортовал разведчик, но недоумение свое сдержать не смог. «А где они сейчас? Они такие же, как я, поэтому уже наверняка каждый в своем мире обретается». Воин с пониманием кивнул и поспешил выбраться из надоевшего ему тумана. Сомневаться в его молчании не приходилось. По крайней мере, до ближайших разбирательств он как свидетель не понадобится. Первый этап остался позади. Глава 6. Отчаянное сопротивление. Оставшись наедине с Дмитрием, Баюнг тоже не стал скрывать своего удивления. А и в самом деле, куда они подевались? Пришлось перебросить их в более обособленное место. Иначе с таким поведением война могла начаться уже немедленно. Но всем, кто идет в колонне, ты говори, что этот мир закрыт. Неповиновение будет караться, без моего разрешения прыгать нельзя. И возмущайся тем, что эти 11 идиотов ушли без разрешения, не поблагодарив и наплевав на гостеприимство. Кстати, ты узнал хоть кого-то? По поводу войны ты прав. И скажу, что надо. А узнал женщину? Это легендарная Ситива, супруга одного из идейных лидеров ортодоксов. Она заведовала отделом надзора при первой ударной армии. Я там не служил, но, по рассказам очевидцев, ее побаивались больше, чем наших врагов-реформаторов. Редкостная особа. Ее и в самом деле лучше держать в заперти. Коллеги опять двинулись к месту встречи. «А кто ее муж?» – спросил Дмитрий. Ему хотелось сверить сведения, имеющиеся в досье, хотя мысленно он уже паниковал. Муж Ситивы, Смит Суммер, значился в списках сбежавших из поселка ссыльных, но в передовом отряде его не было. Ошибиться в опознании, с должными умениями, даже делая скидку на слой грязи на лицах, было нельзя. То есть чита Суммер ринулась в бега вместе, а тут вдруг жена оказалась одна, пусть и в другой компании. Смит Суммер, один из главных идеологических противников Крафа и всех реформаторов, заведовал отделом пропаганды и средствами массовой информации. В военных операциях он участия не принимал, никогда в руках даже ножа не держал, слыл невероятным чистоплюем и всегда появлялся на глазах у публики в идеально белых костюмах. Некоторые по этой причине, а также за умение болтать языком за глаза, называли его мельником. Правда, с опаской все равно добавляли ему титул лидер. В то время, которое я четко осознаю, Эта пара в нашем стане играла роль второго скрипочного дуэта, но изо всех сил пыталась выбраться на первую строку рейтинга. Но сам по себе Смит не настолько опасен, как его супруга Ситива. Не знаю, как с тобой, с ними не беседовал, но один из моих родственников утверждал, что Ситива – это самая опасная в мире змея с самым смертельным ядом. А Смит взрастил эту змею, причем не ее одну. У него фанатичных последователей хватало, сам некоторых видел. Так что если копнуть глубже, то лидер Мельник намного опаснее своей женушки. Сказанное почти во всем сходилось с теми сведениями, которые получил Дмитрий от Гегемона. То есть следовало учитывать, что самый опасный противник не стал спешить вперед, а остался выжидать, двигаясь со всем корпусом. Может, при этом продолжая воздействовать ментальной силой на Бонзе Пятого и выкачивая из него нужную информацию. Так что некие события совпали вполне удачно. Монарх Ягонов не знал, что его друг в данный момент сотрудничает с Крафой. Скорее, с полной уверенностью будет утверждать обратное. Враги они заклятые. Опасения вызывала и еще одна личность, которая значилась в списках сбежавших и тоже оставалась пока в общей группе. Оглянувшись на зеленый перекресток и заметив подававшего условный жест трибуна, Светозаров успокоился и продолжил спрашивать: «А что ты можешь сказать о Наталье Кох? Она тоже числится среди сбежавших, и вскоре мы ее увидим». «О!» – оживился Баюнг при этом имени и даже улыбнулся. «Поразительно, что она тоже до сих пор жива, ибо это и есть та самая персона, которая в дуэте первых скрипок имела негласный титул императрицы цивилизации торговцев. По утверждениям людей, которых, напомню, было среди нас 70%, красивей женщины не существовало во вселенной, хотя многие поговаривали, что она попросту владеет умением ментально ослеплять всех окружающих и заставляет восхищаться только одним своим созерцанием. Я сам пару раз попадал под ее очарование и должен признать, что после всего одного часа визуального контакта отходил и избавлялся от странно назойливых воспоминаний и видений больше недели. А можешь представить, как западали на нее самцы вашего вида? Наверное, поэтому Наталью Кох называли чаще лучезарной. Дмитрий слушал великана, покусывая губы и размышляя, как лучше всего оградить себя и своих сторонников от гипнотического влияния Натальи Кох. Вот тут следовало раньше поинтересоваться у союзника, вдруг и по этой теме имелись защитные наработки. Но хуже всего было то, что почти все время обратного пути экспедиционного корпуса лучезарная оставалась возле короля и наверняка зомбировала его с максимальной силой. Даже вон разведчик заметил, что монарх стал послушной марионеткой в чужих руках. И еще неизвестно, до какой степени Бонзай поддался влиянию древней, многоопытной представительницы цивилизации торговцев. Ведь недаром за такую силу ее признавали некоронованной императрицей. Как бы так ни случилось, что правитель Ягонов на свою супругу и смотреть не захочет. Сможет ли он противостоять гипнозу лучезарной, не получится ли большой скандал в самом начале пира, а раз имеются такие опасения, то не лучше ли будет усыпить короля вместе со всеми, то есть давать ему беленькую таблеточку деблокиратора не обязательно. Тоже повод для скандала, но когда Бонзай подлечится, проснется и все поймет, то только спасибо скажет. А вот ее величество обязательно предупредить надо, потому что трудно представить, на что способна взбешенная ревнивая женщина. За властой подобного бешенства вроде не замечалось, но ведь полно примеров, и все когда-то случаются в первый раз. Но пока особых проблем не предвиделось, все было решаемо. Из переданной ему картотеки Дмитрий знал, что так называемого супруга Натальи, или некоронованного императора ортодоксов, уничтожили в конце ожесточенного военного противостояния. Но Шуэслав об этом не ведал, а может, попросту еще не вспомнил, и довольно подробно описывал первого человека из своего стана. Причем описывал нейтрально, без всякого пиетета, из чего Дмитрий сделал вывод. Сомнения в правоте своего дела имелись у всех ортодоксов. Да и какова основная причина кровопролития? Вспомнил Светозаров объяснение трибуна решающего. Только и стоило согласиться с тем, что надо жестко обусловить направление прыжков, чтобы они случайно не наслоились друг на друга, да несколько ограничить их количество. Ох, неожиданное воспоминание пронзило как молния. А ведь в мире Ситулгайн скорее всего не самодуры решили вводить карту Полиди. По этой карте каждый должен был зарегистрировать свое предстоящее перемещение телепортом и только потом двигаться в иное пространство. Получается, там тоже кто-то произвел расчеты, которые сделали реформаторы торговцев, и поняли страшную опасность для своей вселенной. Как же это я сразу не сопоставил? Теперь только и следует мотнуться в Ситулгайн и добраться до тех самых расчетов или пообщаться с тамошними умниками, а потом просто сравнить результаты. Это же так просто. Он уже хотел было рассказать Баюнгу о своем мелькнувшем озарении, но тут из клубов тумана показались передовые отделения воинов. Двигались все довольно быстро, и это было непонятно. «Ну куда?» – спрашивается, – «спешить. Зачем себя так изматывать? К чему устраивать гонки на последнем?» В самом спокойном участке опасного пути. Ответ пришел сразу. Среди воинов мелькали обнаженные фигуры пустившихся в бега ссыльных, и они собирались ринуться вперед, как только увидят желанный проход в иной мир. Мало того, почти все они были вооружены кое-каким режуще-колющим оружием. Видимо, заставили или уговорили своих освободителей поделиться нерастворимыми в едком тумане мечами и кинжалами. Так что и в данном случае следовало пресекать, запугивать и ставить много позволивших себе коллег на место. Причем сразу. «Стоять!» — рявкнул главный королевский шафик в полную глотку. «Кто такие?» «Старший ко мне с докладом». Не сразу, но отряд все-таки остановился. Вперед, на подгибающихся от усталости ногах, поспешил хорошо знакомый капитан с титулом барона, заведовавший местным отделением спецназа. Как-то странно моргая и кривясь, он доложил: «Ваше магичество, передовой заслон экспедиционного корпуса под командованием барона Штока прибыл. С нами 30 освобожденных из плена невольников. Основные силы корпуса отстали всего минут на 5. Есть потери и раненые?» «Потерь нет, но раненых достаточно. Твари словно обезумели, кидаясь на нас. Раненые значительно отстали, многих несут на носилках». «Как отстали? Почему раненых не несут в первой волне?» Барон нахмурился, словно и сам пытался это понять. «Не знаю». Таков был приказ его величества. Во время этого короткого диалога Светозаров вместе с Шуэславом снимали пелену гипноза не только с капитана, но и с остальных воинов. Для этого спаренных усилий хватало вполне, и с каждым произнесенным словом капитан освобождался от ментального тумана в голове и даже несколько недоуменно начал осматриваться. Его подчиненные тоже пришли в себя и стали отходить в стороны, оставляя бывших ссыльных в единой группе по центру. Из этой группы вышли двое мужчин, направились к Светозарову и капитану и бесцеремонно вмешались в доклад. «Так ты и есть инициатор нашего освобождения?» – спросил один из них с довольно радушной улыбкой на лице. «Тогда прими от нас всех искреннее спасибо за доброе дело. Можешь теперь считать нас своими пожизненными должниками, друзьями и союзниками», – торжественно заявил второй. При этом оба на великана даже внимания не обращали, словно того не существовало в природе. «И мы в самое ближайшее время», – продолжил первый, уже рассмотревший освещенный проход, «к тебе обязательно вернемся и устроим настоящий пир. А сейчас, извини, спешим». Он обогнул капитана и Дмитрия и, обернувшись к своим, крикнул: «Там выход, за мной». Такой наглости Дмитрий не ожидал. Ну ладно, самый первый десяток, наиболее активных и нетерпеливых торговцев. Но неужели все остальные будут вести себя так же? Неужели никто с радостью не пожмет руку и не согласится усесться за праздничный стол? Неужели не поинтересуется, что творится в мире? Как спастись от преследования крафы? Нет ли поблизости ловушек для путешественников? Да мало ли что можно выяснить в беседе с современником, только-только вырвавшись на свободу. Но пока не кричать, не распинаться Светозаров не стал. Его больше волновал Бонзай Пятый, и он устремился навстречу основной массе людей, которая уже просматривалась и прослушивалась в зеленом тумане. Но перед этим отдал приказ капитану и его отряду: «Барон Шток, стоять на месте и приводить себя в порядок», и добавил идущему следом за ним, как тень, Шуэславу: «На остальных не отвлекаемся, стараемся привести в чувство только короля, а то, чего доброго, могло дойти до стычки между своими прямо здесь, в болотном мире». Монарха Ягонов они заметили метров через 100, во второй полусотне идущей плотно колонны, и даже сумели проскользнуть вплотную к нему, воспользовавшись простыми словами приветствия и поздравления. Свои воины не мешали, потому что узнавали главного шафика, а голые торговцы, потому что приняли за кого-то из рядовых встречающих. К тому же последние в большинстве, как только понимали, что сложный переход окончен, бросались вперед, настолько им хотелось как можно быстрее оказаться под небом свободы. Бонзай выглядел угрюмым, вялым, но самое неприятное, что он был наполовину раздет, а его сюртук, который считался пуленепробиваемым и не поддающимся туману, висел на плечах идущей рядом женщины, той самой, которую в древности прозвали Лучезарной. Чуть сзади и сбоку от этой пары двигался и Смит Суммер, тоже обряженный в сюртук кого-то из воинов. Лидеры ссыльных ортодоксов не только взяли под ментальный контроль командира маленькой армии, но и сами себя постарались укрыть от любых физических нападений. «Здорово, Бонзый!» – заорал Дмитрий, расставив руки и ринувшись обниматься. «Как я рад тебя видеть! Ха-ха! Жив, здоров, все в порядке!» Он не только хлопал друга по спине и приподнимал в дружеских объятиях, но и с усердием принялся очищать затуманенные мозги короля. Пошли в ход все умения, вплоть до простых, помогающих при опьянении. Бонзе он бил прямо по мозгам, а на окружающих воздействовал эманацией. Сил у графа как торговца было много, и воздействие произвело ошеломляющий эффект. Воины корпуса остановились, осматриваясь в недоумении, и стали собираться в группы, ухватившись за оружие. Видимо, к ним пришло понимание того, что они поддались чужой воле. Лидеры ортодоксов вначале тоже остановились, пытаясь устранить препятствие мысленными приказами уйти с дороги. Потом двинулись было вперед, подумав, что уж теперь им никто не помешает. Вероятно, у них в головах не укладывалось, что боевой десяток под командованием Сетивы Цуммер, а потом и передовой отряд не обеспечит свободный выход в иной мир. Но тут из головы колонны донеслись вопли досады и разочарования. «Решетка закрыта, нас не выпускают, это какая-то западня», и они попытались вернуться к монарху и встречающим. Но Дмитрий успел скомандовать: «Воины, окружите, прикрыть его величество двумя рядами, быстрей, быстрей». Образовался солидный круг радиусом метров 20. «Прочь с дороги», — воскликнула Наталья Кох, пытаясь вновь воздействовать на лучших воинов королевства Ягонов всеми своими умениями, гипнотической красотой и всепроникающим голосом. «Мне надо к королю». Но два ряда воинов стояли как скала, осознав, что подобное требование не согласуется с ситуацией и в конечном итоге может пойти во вред им самим. Тем более, что главный шафик продолжал исторгать из себя волны, очищающие разум. Ну и попутно продолжал еще и голосом воздействовать на мозги Бонзея. Тому, видимо, досталось больше всего, и отходил он от гипноза с трудом. Пришлось для затяжки времени попросить возвышавшегося рядом Баюнга: «Шу, начинай объяснение с нашими коллегами, как это делал я». Великан шагнул к кольцу воинов и через их головы обратился к бывшим ссыльным: «Как вы себя ведете? Этот мир имеет своего протектора. Он защищен мощной блокировкой, которая недавно была включена. Теперь никто из вас не сможет выскочить отсюда при всем желании. А почему? Да потому, что первая группа под командованием Сетивы по-хамски отнеслась к здешнему торговцу, даже не представилась ему, проигнорировала его приглашение на пир и без разрешения шагнула в межмирское пространство. И вот результат. Торговец этого мира возмущенный задействовал блокировку. У него возникли подозрения по поводу вашей лояльности к нему, и теперь он никому не разрешит воспользоваться проходом без беседы с ним. Так что немедленно успокойтесь и дождитесь его объяснений». В собравшейся вокруг толпе ссыльных послышался гомон, недовольные восклицания. «Я узнал его», — крикнул кто-то. «Я тоже. Это Шуэслав», — перекричал всех один из баюнгов. «Он был приговорен к смерти за предательство. Его послали на задание, а он пропал, спрятался где-то. А родители даже после пыток не выдали место его нахождения, за что и были казнены». Все стихли, а Шуэслав застыл с отвисшей челюстью. Обвинение в предательстве, а также весть о том, что родители были казнены за укрывательство сына в темпоральном саркофаге, его просто ошарашили. Все-таки он считал себя великим воином и думал, что в стане ортодоксов близок к списку лидеров, а тут услышал такое. Хорошо, что к тому времени Бонзей уже окончательно пришел в себя и вполне осмысленно кивал на слова Дмитрия. «Власта тебя ждет вместе с сынишкой, избавляйся от гипноза». А значит, Святозаров мог отвлечься на крайне необходимое выступление перед публикой. Чтобы его было видно беглецам, граф встал на щит, который подняли на уровень груди четыре гвардейца. И начал он с того, что сказал несколько слов в защиту своего друга, смывая с него пятно предательства. Правда, сам при этом несколько отклонился от истины, но и не лгал фактически. Просто обошел самые острые углы этой истории. Ложь. Шуэслав не предатель. Он получил сильные ранения, его тело поместили в темпоральный саркофаг и припрятали. И только несколько недель назад нам случайно удалось отыскать этого известного героя древности. Так что его вины в том, что он пропал и соратники не могли его найти, нет. «А теперь о вас, Вово», — крикнул кто-то из толпы. «Давай о том, что нам ближе к телу». Совсем недавно 11 ваших освобожденных из неволи коллег нарушили мой запрет и взломали своим уходом целостность охранного континуума данного мира. Поэтому мне пришлось его срочно и наглухо перекрывать, опасаясь возможности проникновения извне моих противников или агрессоров. Мало того, и те несколько десятков коллег, которые шли впереди колонны, не пожелали меня слушать и проигнорировали мое требование оставаться на местах. Один из только что упомянутых ослушников прошептал что-то на ухо лидеру Смиту Цуммеру, и тот воскликнул: «Мы свободные личности и не собираемся становиться твоими рабами только из-за небольшой помощи в освобождении. Но вы обязаны подчиняться установленным мною здесь законам и делать все, чтобы ничем не повредить безопасности этого мира», — повысил голос Дмитрий. «А вы ведете себя, как вандалы, которым наплевать на своих спасителей, лишь бы немедленно реализовать свои желания. А это недопустимо по всем нормам международного права и самого статуса торговцев». Упоминая о статусе, Светозаров словно наступал на тонкий, ненадежный лед, ибо знал о нем самый минимум, и то со слов Крафы. Если бы его сейчас стали забрасывать выдержками из разных документов, он бы показал себя и незнающим, и неопытным, и совершенно неуверенным в правильности своих утверждений. Но никто спорить с ним не стал, хотя недовольный гомон усилился. Наталья Кох подняла руку, показывая, что собирается говорить, дождалась, пока все стихнут, и задала вопрос своим чарующим голосом: «И что же ты предлагаешь? Сейчас будет пир в честь удачного похода. Потом ко мне могут подходить по очереди все желающие, и после короткой беседы я буду отправлять тех, кто докажет мне свою лояльность». «Это каким же образом мы тебе доказать сможем?» — хмыкнул Смит Суммер. «Наизнанку нас выворачивать станешь?» — поддержала его Лучезарная. «Надеюсь, до этого не дойдет», — без намека на улыбку ответил граф Дин. «Для этого у меня есть специальные структуры опознавания, которые легко отделяют правду от лжи. Мне не надо будет от вас искренних братских чувств или чтобы вы полюбили меня, как отца родного. Главное, чтобы каждый из вас дал твердое слово никогда не начинать агрессивных действий в моих мирах». «Зря волнуешься», — воскликнул Мельник, перед тем придержав пытавшуюся что-то сказать Наталью. «У нас своих забот хватает, да и миров предостаточно, на всех хватит с избытком. Так что мы готовы хоть сразу с тобой побеседовать». «Нет, только после праздничного пира», — категорично заявил Дмитрий. «Хотя если вы не желаете с нами сидеть за одним столом и вкушать яство наших кулинаров, то можете скоротать время во внутреннем дворике. Как только пир закончится, я к вам выйду. Долго задерживать не стану. Несколько минут на каждую пару, и отправляю по двое через только мною контролируемый канал в межмирское пространство». Лидеры переглянулись и одновременно кивнули. Лучезарная картинно раскинула руки и с пафосом воскликнула: «Мы готовы ко всему. Веди нас, о, наш спаситель, за собой, и пусть короли и императоры падут ниц пред твоими стопами». Это был камешек в огород Бонзе V, который безропотно как бы сложил с себя командование корпусом и показал, что он полностью подчиняется торговцу. Монарх догадался о попытке его позлить и только кисло улыбнулся, показывая другу жестами: «Да все в порядке, зря она старается». Светозаров, хоть и вздохнул внутренне с некоторым облегчением, заметив тянувшихся в тылах раненых, громкости и строгости в голосе не убавил: «Тогда посторонитесь и дайте возможность пронести раненых. Они пострадали, защищая вас от тварей, а потому должны быть доставлены наверх в первую очередь. За ними выйдет его величество и освобожденные невольники, затем все оставшиеся воины. Освободить проходы, воины, прикрыть пространство возле решетки». Те двинулись вперед сквозь расступившуюся толпу и вскоре образовали широкий коридор. Когда рыцарь открыл решетку, воины понесли туда раненых на носилках, а легкораненые пошли сами. Торговцы при этом вполне дисциплинированно стояли, поблескивая глазами и оживленно переговариваясь. Вероятно, решали, как им действовать дальше. И вот тут из хвоста колонны к Наталье Кох кинулась хорошо известная Дмитрию красавица, о которой он чуть не забыл. «Мама, почему вы не проходите первыми? Вот это да!» — мысленно воскликнул землянин, с опозданием прислушиваясь к речитативу одного из младших шафиков, который бодро пересказывал перипетии похода. «Кто бы мог подумать, что ледовая владычица, дочь такой древней и однозначно опасной женщины, как Лучезарная, хотя чего-то подобного и следовало ожидать. Увы, моя милая», — громко ответила Кох, — «вначале владыка местного мира потребовал пропустить раненых, которым ты отдала для исцеления все свои силы. Леда нахмурилась и что-то стала говорить матери совсем не слышно. А младший Шафик продолжал пояснять. «Наша гостья с севера», так деликатно называли все еще формальную пленницу сами Шафики. В первые часы от матери не отходила, но когда твари активировались, она первая стала изо всех сил применять свои умения целителя. Как ни странно, остальные торговцы не спешили с помощью, утверждая, что раны не опасные. Хотя чуть позже около 20 ссыльных все-таки присоединились к леди и выкладывались по максимуму. Вон они, в хвосте колонны, возле самых тяжелых. На эту тему между дочерью и матерью возник скандал, и они до этого момента больше не общались. Приятно было услышать, что наследница такой непростой крови оказалась явно лучше воспитана. Как она не стремилась в болотный мир, как не мечтала спасти мать из заточения у крафы, все-таки решила оказывать помощь раненым. Идущие самыми последними торговцы не встали в ту группу, которая образовалась вокруг лидеров, а влились туда, где собралось около половины недавних невольников, как бы сразу у себя дистанцировав от сподвижников Натальи Кох и Смита Цуммера. Естественно, что второй поток сознания Дмитрия стал спешно проводить опознание и обработку всплывающих в памяти досье. Уж очень ему захотелось отыскать хоть какой-то шанс для нормального полноценного общения со своими коллегами в будущем. Все пострадавшие тем временем прошли, и в проход шагнул Бонзай Пятый с несколькими сопровождающими его шафиками. За ними и Светозаров двинулся, словами и жестами предлагая идти за собой и торговцам. Оба лидера сделали это только после некоторого колебания, да и то пропустив перед собой десятка три своих сторонников. Граф хмыкнул и отдал последний приказ в остатках хохочущего тумана. «Барон Шток, входите последним и проследите, чтобы никто из личного состава не потерялся. Перекличку проведете уже за пиршественными столами». Проходя мимо крафы, понял, что одинокий рыцарь так и будет стоять на своем посту, пока все торговцы не пройдут мимо стопора. Видимо, очень опасался нарочного повреждения установленного контура. Да, наверное, так и произошло бы, если бы хоть кто-то из ссыльных догадался, что с ними собираются сотворить. А так все они, в том числе и лидеры, проходили по подвалу быстро, стремясь увидеть небо. Никто их ни створов не увидел, ни умения своего не сохранил для предстоящего прыжка в межмирское пространство. Вроде бы, глава 7. Предварительное собеседование. Организация встречи воинов корпуса и гостей столицы Ягонов была безупречной. Для всех нашлись и улыбка, и доброе слово, и чистая туника любого цвета на выбор. Торговцы одевались на первом этаже башни, а баюнги и крылатые люди поднимались на этаж выше, где портные укутывали их другими, тоже весьма удобными туниками. Торговцы мылись с помощью своих магических сил, направлялись к выходу из башни и по подземному переходу шли в королевский дворец. Туда ходу было всего лишь 5 минут, а там все проходили в пиршественный зал, рассаживались за столами и приступали к еде. К ним присоединялся личный состав экспедиционного корпуса. Воинам сразу же вручали кубок вина. Разве что почти все шафики, десятники и прочий командный состав так до столов и не добрались. Их расставляли на посты вокруг пиршественного зала или сажали за экраны наблюдения. Причем цель этого не поясняли, давали только вводную. Опасность, всеобщая тревога. Ну и понятное дело, что попытки спрыгнуть из королевства Ягонов предприняла добрая половина бывших ссыльных. Каждый, вокруг которого гремел гром и сверкали небольшие молнии, тут же брался под строгий учет. Пригодится потом для обвинения в случае спорных ситуаций, да и не только для этого. Понимая, что коллег следует немедленно вернуть вместо их заточения, Светозаров все-таки хотел хотя бы нескольких оставить для беседы. Услышать из первых уст, что думают и как собираются действовать закоренелые фанатики. Ибо одного разговора с Эркилем Фобосом, лидером оставшихся в поселке ссыльных, было мало, да и образ мышления тех, кто не сбежал, резко отличался от тех, кто сразу же подался в бега. Особенно интересно было бы пообщаться с глазу на глаз с лидерами ортодоксов Смитом Цуммером и Натальей Кох. Эти монстры из древности, ровесники самого Крафа, знали невероятно много, и, поделившись своими знаниями, осветив основы своего мировоззрения, могли помочь Дмитрию в окончательном определении собственных приоритетов. Да и насчет личных отношений с трибуном решающим были вопросы. О союзнике хотелось и следовало узнать как можно больше, используя для этого и самых его оголтелых противников. Когда еще руки дойдут до просмотра системных блоков памяти, а живые свидетели событий глубокой древности, вот они, рядом, сидят, насыщаются, провозглашают здравицы в честь своих освободителей и выжидают. Нет, были и такие, которые радовались от всей души, явно намереваясь хорошо, если не вдрызг, напиться. Просматривались и такие, даже целые группки, которые находились в тяжких раздумьях, а по их нескрываемой ауре можно было заметить и сожаление, и опасение, и некоторое раскаяние. Видимо, это были те, кто сожалел о том, что совершил побег, и наверняка осознавал, что полученная таким образом свобода – это не конец черной полосы в жизни, а вполне возможно отверстие в заднице зебры. Но самые активные, самые напряженные, поблескивая глазами, именно выжидали. Они и ели мало, тщательно проверяя чуть ли не каждую ложку салата или кусочек фрукта. Почти, а то и совсем ничего не пили, да и между собой обменивались явно тайными знаками, как языком жестов, так и мимики. Как их ни пытались рассадить в разных местах за столами, все равно вокруг пары лидеров образовалась плотная группа наиболее близких сторонников из полутора десятков людей и троих баюнгов. Единственное, кто в той группе смотрелся инородным телом, это ледовая владычица, сидевшая рядом с матерью, которая положила ладонь ей на плечо, и напряжение в этой группе просматривалось наивысшее. Чтобы его хоть как-то разрядить, граф Дин вместе с Шуэславом уселись напротив них, за тот же стол. Бонзай Пятый сидел за отдельным столом, на возвышении. Там же расположилась Власта и оба Шафика из личной свиты короля, Флавия Несравненная и Аристарх Великий. Им вменялось, в случае опасности, прикрывать венценосную чету любыми средствами, пусть даже ценой собственной жизни. Потому что сомнений по поводу идеальности всего запланированного действа оставалось предостаточно. Торговцы, прожившие более полутора тысяч лет, имели в запасе немало сюрпризов и могли что угодно учудить во время попытки их успокоить и повязать. Приняв сообщение о том, что все гости за столами, Святозаров отвел для застольной беседы 25 минут. Вполне достаточно, чтобы присмотреться к сотрапезникам, удостовериться, что они поели, проверить, появились ли у них в крови элементы растворенных в пище зеленых таблеток сна, и задать несколько провокационных вопросов. Не стоило удивляться выбору цвета, который сделали лидеры при получении туник. Мельник был в белом одеянии, а Лучезарная выбрала ярко-желтый цвет. По сведениям из досье, так и должно было быть, но такая неизменность интриговала. Если за века люди не поменяли своих предпочтений, то они либо имеют неизлечимые психические расстройства, либо делают это намеренно. Что и решил Дмитрий выяснить в первую очередь, после того как поднял тост в честь их величеств и личным примером показал, как надо обильно закусывать изумительное далийское вино. «Тебе идет желтый цвет», — сделал он Наталье комплимент. «Нравится, или случайно такая туника попалась?» Госпожа Кох жеманно отложила вилку, картинно промокнула салфеткой поджатые губы и лишь затем поинтересовалась. «Это уже можно считать началом собеседования?» «Можно», — улыбнулся граф. «Главное, отвечать искренне». «Искренне меня нет никого», — красавица начала эманировать вокруг себя ментальную притягательность, продолжая говорить удивительно бархатным, мурлычущим голосом. Тем более при такой праздничной атмосфере, изумительном застолье и той благодарности к нашим спасителям, которая так и рвется из моей души. Честно говоря, от переизбытка чувств у меня даже слезы на глаза наворачиваются. Да нет, мне кажется, что плакать не совсем уместно, достаточно будет просто правдиво ответить на все мои вопросы. Женщина лукаво подмигнула землянину и перешла на воркующий тон. Про мои сексуальные приоритеты тоже следует рассказывать, ничего не скрывая, пока я поинтересовался только выбором именно этой туники, напомнил Святозаров без малейшего намека на улыбку и даже убрав из голоса доброжелательность. Он всем сознанием четко ощутил, как по нему направленно бьют ментальным лучом повиновения, стараясь подчинить, сломить волю, превратить в покорного поклонника. Это уже не говоря о внешней красоте, которая завораживала, словно и в самом деле рассеивая вокруг себя лучезарную энергию. Надо будет поинтересоваться у гегемона, как он и эта Наталья умудряются находиться в идеально молодом физическом состоянии. И что еще странно, он ведь на свободе и имеет в своем распоряжении потенциал сразу нескольких высших цивилизаций, а вот как ссыльные, находясь 15 веков в одном месте, умудряются не только выжить, но еще и отлично сохраниться, а уж такая, как Кох, похоже, даже внешне не изменилось, вон как глазки-то молодо блестят, и сколько им еще осталось по внутренним расчетам. Многие уже умерли, а эти сколько протянут, остальные сторонники не выглядят так молодо. Сейчас, при нормальном освещении после того, как беглецы привели себя в порядок, разница и в самом деле бросалась в глаза. Многие выглядели 40-летними, некоторые пожилыми, им можно было дать 55, а то и все 60 лет. Ну и глаза почти у всех выдавали прожитую бездну лет. В какой-то момент Дмитрию даже показалось, что взгляд некоторых напоминает взгляд дракона, к которому совсем недавно Крафа проводила экскурсию в мир богомолов. Причем нельзя было назвать эти взгляды мудрыми, всезнающими или отеческими, скорее, безмерно уставшими, циничными, подозрительными. То есть почти у всех просматривалась невероятно уставшая душа, окруженная коконом недоверчивости и оголтелой неприязни. Нечто такое прозвучало и в ответе Натальи. «Желтый цвет мне помогает защищаться от врагов, сигнализируя им о том, что связываться со мной смертельно опасно, а уж обмануть меня чревато еще большими неприятностями, чем просто умереть. И Крафа об этом знает лучше всех. Почему же он тебя не уничтожил?» Цинично усмехнулся Дин. «Таких врагов надо уничтожать сразу». Лучезарная картина рассмеялась. «Да потому, что он тупой, и вбил себе в голову, что лишением свободы воспитает из нас послушных дрессированных шавок. Ни ему, ни его тюремщикам не понять, что свобода для человека, а тем более для торговца, превыше всего. И лучше умереть в застенках, чем унизить себя просьбой к кровожадному тирану и получить глоток мнимой свободы перед смертью. Глоток свободы, но мне успели доложить, что где-то за поселком, за горами есть целый мир с нашими коллегами. Да, есть. Только никто оттуда, кроме самого Крафы, переходить в межмирское пространство не может. По сути, мир грез – это гигантская тюрьма, окруженная миром болот. Но, тем не менее, большинство торговцев проживает именно там, не то спросил, не то констатировал Святозаров. А почему из поселка не сбежали все? Наши воины успели заметить, что большинство остались возле своих домов, хотя время и возможность для побега у них были. Лучезарная смотрела на Дина, словно любящая мать на глупое и наивное дитятко. Это же элементарно, милый. У каждого из нас в большом мире есть дети, внуки и прапраправнуки. Если кто-то совершит побег, их казнят. Такая явная инсинуация заставила графа вполне естественно показать в ауре ужас с недоверием. Ну а вы? А у нас нет детей. Ни у кого из тех, кто сидит за этим столом. Как же так, Оледа?